Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад очередной встрече с нами. Надеюсь, будет интересно. Мы продолжаем серию передач по объединению и рассматриваем сейчас во второй нашей встрече тему, которая позволит нам проанализировать причины разъединения народа, ну и, естественно, выработать контрмеры, что нам делать. И, как всегда, предоставляю тебе возможность раскрыть тему, ну а дальше будем ее со всех сторон рассматривать. Хорошо. Друзья, ну мы вот почему с Алексеем такую как бы затеяли, так сказать, тему, ну, на наш взгляд, если мы, как люди, отчетливо понимаем, что проанализировав ситуацию наших там ошибок, заблуждений, каких-то, так сказать, путешествий не в ту сторону, да, и нам становится это очевидным, понятным, то вот это осознание этого момента, оно позволяет нам, ну, как бы исправить свои ошибки, да, и уже двигаться в ту сторону, которая, по сути дела, нас развивает как народ. И это наша главная, как бы, тема с Лешей, о которой мы говорим. То есть державное строительство, как пространство счастливых людей. Вот. Чтобы мы в нем развивались, длили сами себя как народ, и люди в этих условиях были высокоразвитыми и туда двигались. К свету, к любви, к гармонии, к счастью, ну и так далее. Так вот, вот эти моменты, где наметились и укрепились так называемые процессы разъединения нашего народа, на наш взгляд, они нуждаются в том, чтобы их хорошо, так сказать, посмотреть. Конечно же, все, абсолютно все, мы не затронем в этой передаче, но мы стараемся как бы хотя бы дать некоторый срез, чтобы была возможность задуматься. И, ну, начнем, допустим, с такой простой штуки, да, как то, что вот известно в нашем народе, его истории, которые, вещи, которые приводили к тому, что мы сегодня часто и не слышим друг друга, и не понимаем друг друга, и очень часто мы настолько растасканы по разного рода идеям, целям, задачам, что это нас никак не объединяет. И одна из главных, так сказать, причин того, что приводило нас вот к этим моментам, да, это то, что называется очень просто – ложь. Вот, ну, один из аспектов. Посмотрите, что получается. Когда у наших предков вообще не было такого понятия лгать, то есть врать о чем-то, да? Вот даже такие вещи, как правда, правдивость, правдолюбие, справедливость, да, это все вот однокоренные слова, которые говорят о очень и очень многом, о том, что вот эта суть, основанная на праве, на правде и так далее, она была для наших предков одной из самых важнейших и как бы тот фундамент, который, так сказать, позволял строить наши отношения друг с другом, выстраивать цели, задачи какие-то. И все это приводило действительно к серьезному развитию. Ну вот какой-то исторический момент на нашей планете появились, так сказать, силы. И, должен сказать, это своего рода, ну, можно сказать, объективные, сказать, обстоятельства, но они объективны с точки зрения природы. Ну, как в свое время приходит зима, да, вот, и потом наступает там весна и лето. То есть это циклы. Точно так же и в нашей Вселенной, наша галактика, так сказать, вертится. Вот этот цикл, который он осуществляет вот в нашей, так сказать, вместе с Солнечной системой, да, он порядка 26 тысяч лет. И в этот период мы соприкасаемся с разными состояниями, энергиями, свойствами, там, ну и так далее. Ну вот один из таких периодов, который сейчас уже заканчивается, он был сопряжен с тем, что на нас оказывали очень мощное влияние паразитические системы. И их ходатай очень, так сказать, сильно закрепились у нас на нашей планете Земля и всеми силами старались паразитировать на наших укладах, на наших ресурсах, на наших образах жизни и так далее. Вот. И эта ложь, которую они предприняли как инструмент, как, так сказать, своего рода, как сказать, попытка, ну, пустить наше сознание, наше восприятие совершенно в другую сторону, она, конечно же, к сожалению, свое дело делает. Когда мы не понимаем, что есть возможность врать, это вообще у нас не в крови, да, то мы начинаем воспринимать эти лживые слова со стороны, как будто бы, ну, это же человек, вот видно, что он человек. Он же не может врать, не может. Вот. А на самом деле начинаются вот такие подспудные вещи, которые начинают формировать наше сознание, наше восприятие там, и так далее, и так далее. Вот, к примеру, сегодня так называемый продвинутый Запад. Вот куда он продвинутый, да? Вот, интересный вопрос, Леша. Надо когда-то разобраться, куда он там продвинулся. Вот. Понимаете, он пытается нас научать, но один из инструментов взаимодействия с нами, вот этого, так сказать, контингента людей на планете Земля, они очень хорошо в определенные исторические моменты поняли, что вот просто так взять нас силой никогда не получится. Никогда. Запомните это, друзья. И с этой стороны, и с той стороны. Никогда. Вот. И они предприняли попытку, так сказать, иезуитских таких методов. Да. Вот смотрите. Вот сегодняшний. Это я не то, что там вспоминаю какие-то давние, так сказать, исторические факты, события. А вот просто сегодня то, что у нас на глазах. Понимаете? Россия сегодня является для Запада как бы, ну, своей такой, как красная тряпка для быка. Уже сам факт ее существования, но очень сильно раздражает. И что принято на Западе? Вот просто тупо вешают ярлыки, основанные просто на лжи. Вот какого-то там, где-то кто-то там нажрался, так сказать, паленой водки, да, Россию обвиняют, что его отравили. Да? Вот. И не утруждая себя ни доказательствами, ни фактами, ничего. Просто вбрасывается в подсознание людей. И эта ложь, они же очень хорошо изучали, так сказать, теорию геббельсовской пропаганды. Вот. И эта ложь, она как бы начинает оседать на нашем, так сказать, коллективном бессознательном. И у людей, что-то там Россия в чем-то там виновата. Да? И сегодня, к сожалению, очень многие на Западе, даже обычные люди, не связанные с этой, так сказать, хитропопой политикой, да, они искренне полагают, что да, Россия враг, что она там, так сказать, угрожает кому-то, чему-то там и так далее. Но мало того, казалось бы, смотрите, это такая вот такая глобальная ложь, которая, так сказать, навязывает целым странам, целым народам мировоззрение против нас, да. А вот смотрите, что происходит, допустим, в самых обычных обстоятельствах. Вот то, что сегодня называется там искусством, то, что вот этот зомбоящик нам регулярно показывает всякого рода там сериалы, киношки и так далее. Вот одна из таких, казалось бы, маленьких, простых, вот показывают красивую жизнь, да? Вот они там все там тасуются, у всех какие-то деньги есть. Мало того, один из способов, так сказать, обретения каких-то благ жизненных, он заключен на том, что убей, укради, уворуй, забери, поменьше работать, вот, красиво жить там, и так далее, и так далее. Вот если мы нормальные, взрослые, трезвые люди и понимаем, что ну, не бывает такого в жизни, понимаете, все равно есть те, кто создает благо для всех. Вот. И когда мы не видим того, что такое человеческий труд, а нам вместо него подсовывают вот эту всю так называемую красивую, фальшивую жизнь, да, и это не становится для нас, ну, как бы, примером, образцом того, что человек труда – это все-таки основа любой державы, основа любого государства. А у нас в сознании это не формируется. Понимаете, вот это такая завуалированная, скрытая ложь по этому поводу, она нас отучает вообще искать возможность трудиться, искать возможности применять свои, так сказать, таланты, понять свою, так сказать, ну, я бы сказал, реализацию себя как человека в жизни через какие-то наши особенности, свойства, там, способности, вот и так далее. Вот, казалось бы, ну, красивые картинки, а подспудно они приучают нас к этим живым отношениям с собой, с жизнью и так далее, и так далее. И таких факторов, к сожалению, их очень-очень много. Когда нам пытаются внедрить в сознание о том, что вот есть так называемая личность, его величество личность, да, она имеет право на все. А если мы начинаем, ну так это мягко говоря, ну, поддаваться на эту псевдоценность, да, то мы начинаем сами же участвовать в этих крысиных бегах, где человек человеку конкурент, враг, не мы как живущие на Земле и в помощь друг другу, и благодаря друг другу, а все конкуренты. Понимаете, вот к чему приведет такая ситуация? Вот когда мы хотя бы таким образом, даже вот немножко, так сказать, углубляясь в эти вещи, начинаем их просто видеть, понимать, что к чему ведет и какая мотивация за всем этим стоит, а в любой мотивации подобного рода мы обнаружим паразитические системы, паразитическое мировоззрение, людей, которых, ну, я бы не назвал людьми, да, с нечеловеческим строем психики. Вот такие моменты. Вот, Лёш, по поводу того, что вот как ложь, к сожалению, так сказать, становится одним из элементов нашей жизни, ну, что бы ты еще добавил в этом контексте? Да все хорошо расписал. Мне остается добавить только то, что в наших языках есть понятие ложь, есть понятие неправда, есть понятие кривда, есть понятие обман, есть понятие вранье и так далее и тому подобное. Они все отличаются друг от друга, и уже в разных лекциях, семинарах многие люди об этом говорили, и в частности я тоже об этом говорил. И надо понимать, что ложь – это поверхностная. Вот есть ложа – это то, что позволяет нам прилечь, отдохнуть. Вот, ну, мы видим только поверхность, мы сконтактируем с поверхностью, а что там внутри, мы не понимаем. Например, расчет, тот же самый матрас сделан, тюфяк и так далее и тому подобное. Есть вранье. То, что бывает, например, некоторые трактуют как очень рано дается и поэтому непонятное, вот вранье, врана, ну, не идет оно никуда и только эту рану увеличивает. Есть понятие неправда, есть правь, это божественное, а есть то, что неправь, то есть неправда. Есть обман, когда манят, а потом проходишь мимо. Вот обман. Манили-манили, оказался в стороне. Есть лукавство. Вот это лука, изогнанный лук такой, когда вроде идешь прямо, а потом пошел по косой. И так далее и тому подобное. Вот эти все значения русского языка нам необходимо понимать. И на самом деле слово ложь в данном случае первична. Нам говорят вроде бы правду, но только ее маленькую часть. А все остальное додумывают. И вот сюда уже вкладывается вранье, сюда вкладывается обман, сюда вкладывается неправда. И в конечном итоге мы спотыкаемся на то, что потянулись вроде бы за правдой, которая была показана вот столечко, как айсберг, да, вот столько видно, а все остальное вот не видно. Вот это вот невидное, оно будет загружено враньем, неправдой, кривдой и прочее, прочее, прочее. И здесь, естественно, вот надо понимать, что когда мы что-то встречаем на своем пути, мы должны понимать, а на самом ли деле это так, как нам преподносят. И здесь во многом все зависит от нас. Вот именно все зависит во многом от нас. Если мы не учимся, не умеем распределять, где вот правда, где неправда, и тогда будем все время хвататься за лжи, вот эти вбросы, которые вроде бы правдивые первично, и потом будем поедать всю вот эту фекальную массу. Так что учимся понимать не только слова, но и смысл слов, и определять, где истина, а где кривда. И теперь, что нам помогает обнаруживать вот эти самые разъединительные причины? Опять же, правдивое отношение к себе самому, правдивое отношение к другим людям, правдивое отношение к этому миру. Что это означает? Это не означает, что надо подходить другому, бить в глаз, потому что нам показалось, что он сказал неправду. А это означает, что мы должны честно относиться к человеку, какой он есть, не придумывать за него ничего, не додумывать за него ничего, не навешивать на него какие-то регалии, какие-то ярлычки, лейблики. Не надо этого ничего делать. Надо воспринимать человека честно, какой он есть. А у нас очень часто бывает так. Я о тебе подумал это, ты плохой. Он говорит, так я же ничего еще не сказал, ничего не сделал. Ну, я вот тебе подумал, не понравился мне твой нос, к примеру. Или я тебе подумал, ты хороший. Он говорит, ну да, но я же ничего еще не сделал. Но вот лицо у тебя на Ален Делона похоже. Мне нравится Ален Делон, поэтому ты классный чувак. Вот из этой же серии. А если мы понимали человека, какой он есть на самом деле, то тогда вот такие вот глупости из нашей жизни бы ушли. Мы воспринимали человека, какой он есть. И тогда мы обращались к человеку, какой он есть, и пытались сделать с ним, с таким, какой он есть, то, что нам нужно всем вместе сделать. И тогда бы мы на детей не навешивали взрослое, и взрослым бы не предлагали играть в детские игры. Вот честное отношение ко всему, с чем мы сталкиваемся, в том числе и с самим собой, это самое главное. Естественно, надо понимать, что цивилизация всегда вкладывала в человека, та самая цивилизация, о которой я говорю, не державность, а разрушающая цивилизация, то есть капиталистическое вот это вот общество, вранья, обмана, лжи, кривды, ну и всего остального. Где человек человеку волк, где все возьми сам от жизни, все съешь сам, с другим не делись и так далее. Вот она навешивала на нас, на всех, разъединение. Когда вот то, что он сказал, личность во главе всего. Вот я личность. Чего ты за личность? Что ты сделал? Для мира важно. Не важно. Главное, что я личность. И мне можно все. Вот о чем ты уже сказал. Вот это как раз цивилизация правильно. Вот наша задача научить себя воспринимать мир, какой он есть. Какие люди, какой я, вот какие мы есть. Честно относиться. И, исходя из этого, объединяться – это означает, что понимать друг друга в первую очередь. Понимать, что кто-то пытается до нас донести. Очень часто бывают такие моменты. И в нашей команде такое встречается, и в других командах. Кто-то затевает какую-то встречу, беседу, но надо о чем-то поговорить. И он какую-то мысль выносит. Но другие люди не готовы еще понимать. И получается вранье. То есть, ну, рано еще. А он это выносит. И из этого рано, из-за того, что они не воспринимают как есть, не готовы, они начинают додумывать что-то, исходя из своей готовности, исходя из услышанных слов, а не образа, полного образа, что-то додумывать. После этого они начинают говорить свои представления, которые расходятся с тем, что человек давал. Они не готовы слушать. И начинается такая возня, сталкивание, ругань среди соратников, среди единомышленников. Я всегда говорю в таких случаях, кто мудрее, тот и другой попытается понять. То есть, если ты что-то не сумел сказать, что-то не сумел донести, это твои проблемы. Значит, ты не учел того, кто такой человек перед тобой стоящий, какие у него мысли, способен воспринять. Нет, ты не понял его образности, ты не понял его мышления, и ты дал непонятный для него образ. Но помните, самая величайшая мысль, которая не донесена, она становится ничтожной, ее как будто бы нет. Вот если другой не понял мои мысли, то для него этой мысли нет. И зачем тогда я сотрясал воздух? Надо было подготовить, надо было понять. И вот другой начинает свое что-то городить. Так вот, мудрый человек, который понял, что он что-то не так донес, он хотел постараться понять, а что другой говорит. Может быть, исходя из этого, он поймет его и донесет в дальнейшем свою мысль более правильно. А тут начинается, два маленьких ребеночка встречаются, один что-то ляпнул, второй не понял, свой начинает лепать, и вот они так лепят друг другу, и вот это вот у нас постоянная такая войнушка происходит среди соратников на ровном месте. И я всегда говорю, друзья, начинайте говорить с того, что нам всем понятно. На всех уровнях бытия понятно. Ты хочешь жить? Да. Ты хочешь хорошо жить? Да. Ты хочешь счастливо жить? Да. Что для этого нужно? Чистый воздух нужен? Да. Еда экологически чистая нужна? Да. Жилье нужно? Да. Чтобы добрые люди встречали тебя? Да. Чтобы ты с добрыми взаимодействовал? Да. Какие-то дела делать? Да. Чтобы дети были хорошие, здравомыслящие, крепкие. Чтобы рода твои усиливались. Чтобы держа устроить? Да. Вот это все. Да, да, да, да, да. Когда идет, мы понимаем, что оказывается-то мы об одном и том же говорим. Оказывается, мы одинаково мыслим. Оказывается, мы одного и того же хотим. И вот тогда, когда это все становится понятно, мы находим те самые понятия, образы, термины, кому какие слова нравятся, выбирайте, доступные в нашем понимании и нас объединяющие в едином представлении, в едином деле. Вот причина разъединения. К нам вложили, раздули вот эту вот личностную структуру, раздули наше эго, строящееся на страхе, о чем уже неоднократно много лекций было проведено и практических семинаров. Мы этот страх себя вгрузили, развили, потом из этого гордыня и понеслось. И каждый доказывает, какой он крутой. А я предлагаю по-другому идти. Давайте друг друга начнем понимать и искать то общее, что нас объединяет. Хорошо. Вот здорово, Леш, ты как бы посмотрел еще вот с этой стороны на все эти вещи. Вот смотрите, друзья, что получается. Если мы не учитываем вот этих факторов, о которых мы сегодня говорили, да, и если у нас вот эта так называемая личность становится самой такой большой ценностью, что, к чему это все приводит? Ведь, вот, смотрите, личность, она очень быстро, идея о личности, ее, так сказать, непревзойденность, там, права и так далее, очень быстро у нас складывают иллюзию того, что вот я, ну, что-то такое ценное, непревзойденное и превыше всего. И мои потребности, мои желания, мои хотелки, мои, так сказать, вот это бесконечное желание быть в центре внимания – это самое главное, что в жизни может быть. И вот здесь как раз и кроется вот эта вот самая, так сказать, слабая сторона нашего народа в том, что мы, поддаваясь на эту игру, мы начинаем просто элементарно забывать и выводить из своего сознания, что мы как люди, как народ только тогда чего-то стоим, когда мы едины. А эгоизм, он никак не может быть единым. Высший пилотаж эгоизма – это остаться один на один в пустыне с последним булыжником, и ему доказывать, я крутой, а ты вот такая бяка никакая, да? Вот. И смотрите, к чему приводят такие вещи. Мы перестаем, как вот ты правильно говорил, перестаем слышать друг друга, перестаем понимать, мы перестаем опираться на то дополняющее единство людей, которые все вместе в сумме могут очень-очень многое. А из нашего сознания это вымывается. Понимаете? И вот здесь это та самая слабость, которая взращивает эгоизм, который превыше всего. Да? И он же существует только тогда, когда мы постоянно им занимаемся. Если мы потеряли вот эти вот вещи, связанные с достоинством народа, с его целостностью в мире природы, понимаете, ведь наши же предки детей приучали с самого маленького возраста. Вот, допустим, еще в утробном состоянии, когда ребенку там пели особые песни, когда с ним разговаривали, когда он становился, уже рождался, да, ему помогали начинать чувствовать мир. Именно вот эта способность быть на продолжение природы мира чувствами через себя в сознании, оно позволяло ему понимать вот эту целостность. Такой ребенок мог опираться на любые стихии, на любые свойства жизни, на любое присутствие человека как поддержка, как помощь, а не вот этого бесконечного противостояния. Когда мы вот это все потеряли, вот, когда мы потеряли достоинство своего народа, забывая его историю. Это все, конечно, и становится нашими слабыми сторонами, которые нас же, по сути дела, и подводят. Вот. И вот, друзья, конечно же, не раз мы говорили, что мы можем эту, так сказать, факту приводить много-много, но я хочу обратиться к вам, что если вы хоть чуточку позволите себе вот заглянуть в суть того, что происходит, вы действительно обнаружите очень много вещей, которые говорят о том, что, оставаясь вот этими разобщенными, так называемыми, великими личностями, да, вот, а сегодня ж нам никак не стать народом и не добиться вот этого единства, которое может все. К сожалению, получается, да, что вот на современном этапе, вот пока нас, так сказать, не возьмет за гузно обстоятельства, которые вот или жизнь, или смерть, мы, как правило, не просыпаемся. Ну, с одной стороны, да, это человек русский, он настолько талантливый, самодостаточный, он где-то про себя знает, я совсем справлюсь, да. Но с другой стороны, мы теряем вот эту целостность народа. Мы ее забываем, не опираемся на нее, и это становится нашей слабой стороной. И вот смотрите, друзья, вот пытаясь вот это все, ну, как бы обобщить, обозначить, и сам собой напрашивается вопрос, о чем, вот, какие, так сказать, другие методы, противоположные, но полезные для народа, становятся для нас крайне важными и могут стать нашими, так сказать, целями и задачами. Вот, ну, даже вот в простом, как бы, таком первичном взгляде, вот, что можно противопоставить вот этим всем, так сказать, факторам, разъединяющих нас, вот, чтобы мы действительно начинали собирать себя в кучу, и свою память, и свое достоинство, и честь, и единство, и свою культуру, и так далее, и так далее. Вот, Лёш, на твой взгляд, что можно этому противопоставить? Да противопоставить можно только одно – стать народом. Напомню, слово «народ» означает те, которые принадлежат к некому роду, которые народились в этом роду и которые находятся на основе своего рода. Все очень просто. Вот если мы себя ощущаем народом, то есть единым целым, то тогда мы начинаем искать то, что нас объединяет. Мы понимаем это, что нас объединяет. Дальше. Если мы единый народ, то есть одна семья, а семья – это всегда некий род, то в этом случае мы тогда заботимся о своем будущем. Мы заботимся о том, чтобы наша земля, на которой мы живем, была матерью нашей. Чтобы она нас кормила, и за ней надо ухаживать в этом случае. Надо ее оздоравливать, она сейчас очень болеет. Мы заботимся о том, чтобы у нас была безопасность. Какая? Продовольственная. Чтобы безопасность была умственная, когда нам чужое не вкладывают. Чтобы мы жили своим умом. И многие-многие другие безопасности, которые из этого следуют. А это означает, что необходимо помимо вот всех вот этих благих слов еще иметь добрые намерения, которые в делах проявлены. В делах, которые обеспечат нам дышать свежим воздухом, пить чистую воду, есть экологически чистые продукты, производить эти продукты, защищать себя, делать условия для того, чтобы рождались наши детишки светлые, добрые, красивые, мудреные, чтобы они лучше нас становились, чтобы народ наш увеличивался, а не уменьшался, чтобы жили мы в добрых домах хороших, жили в согласии и тому подобное. Вот эти дела, когда начинаются в согласии, то тогда и жизнь наша изменяется. Вот тогда мы становимся по-настоящему народом. А когда мы следуем установкам цивилизации, когда человек человеку волк, вот тогда мы разъединяемся. И вот здесь вот как раз многое становится на свои места. Обратите внимание, кто сейчас живет, ну скажем так, в богатстве, ну в современном понимании слова богатство, не древнем, а современном. У кого и денег, и достатки, и кто себе может позволить что угодно, и кто власть строит и открывает ногой двери в любой кабинет любого президента, министра и так далее. Это те, которые управляют, руководят, вернее, так сказать, людьми. Это те самые руководители, которые занимаются построительством больших объемов вот этих вот структур, взаимодействующих между собой на уровне экономики. А где большие структуры, там огромное количество людей. То есть, другими словами, они выстраивают современным словом, называем корпорации, где огромное количество людей работает на них. А раз так, что они делают? Они занимаются объединением этих людей. Они занимаются руководством этих людей, только объединением под свою цель, которая им нужна. И руководят, как им надо. Ставят своих приспешников, своих каких-то шестерок на местах, обучают их, как правильно кнут взять, как правильно пряник подать. Кому какую зарплату, кому какой там выговор с занесением в грудную клетку. Вот чем они занимаются. То есть, другими словами, они создали огромнейшие коллективы, но только коллективы с их точки зрения. Коллективы по их пирамидальной структуре с оторванным глазом наверху. Вот что они сделали. А теперь подумайте, если таким образом, объединив людей, где распределяются роли, ты бухгалтер, ты такой-то, ты сякой-то, ты этим занимаешься, ты этим. Когда все расставлено, вот все на месте расставлено. Если они сумели себе подчинить весь мир и всех людей, то в этом случае может быть в коллективизме и наше будущее, но только в коллективизме народном, о чем было сказано ранее, где не угнетение, а возможность развития. Где и личностная, и общинная, где все понимают общую цель, а не просто бегают, как белки в колесе за подвешенным сыром каким-то, либо там каким-то орешком. Может быть, как раз вот в объединении, в коллективизме наше будущее. Но только не в колхозах, как это было. Сейчас говорят часто, вот, Алексей, ты говоришь про то, что было в колхозах. Да нет, цели, идеологии разные. Колхозы – это колхозы, да, коллективное хозяйство. Но для чего они строились и кем они строились, давайте это все-таки понимать. И вы поймете, что то, что мы предлагаем, отличается от колхозов. Да, коллективное хозяйство, но с другой целью, с другой начинкой. Так вот, к чему я вел. Обратите внимание, крупные корпорации объединяют людей вокруг себя за зарплату. Ты отработаешь, я тебе дам. Не отработаешь, пошел вон. И они не пытаются самостоятельно что-то делать. А нас приучают к самостоятельности. Тебе и грант дадут. Иди, фермер, давай, давай, фермеров. И потом конкурируй с другими дурачками-фермерами, которые тоже гранты дали, теперь надо их отрабатывать. А фермер сам должен и вырастить, сам и посадить, и обработать, и собрать, да еще и сам продать. А такого не бывает, чудо. Ты хорошо что-то одно делаешь, ну, два, ну, три, ну, все ты не можешь хорошо делать. Ну, не хватит у тебя рук, ног на все, голова у тебя не такая большая. Ты не можешь сразу быть в 10 местах. А корпорации могут себе позволить. Этот будет продавать, этот будет собирать, этот будет тебя облапошивать, этот будет перерабатывать, этот будет еще что-то. У них распределение. А ВАФ фермеров, вам, фермерам, вкладывают эти, на, держи грант, там, сколько тебе, 3 миллиона, 5, 6, на, держи. Потом отчитаешься. А какой отчитаешься? Ты на этой плантации на своей дохнешь. А потом, когда ты вырастил урожай, стоит вопрос, куда его деть? А деть-то некуда. Потому что корпорации все уже за тебя вырастили. И у них есть свои сети. И они в этих сетях все уже распродают, ты туда не влезешь. Поэтому наша задача сейчас не вестись вот на эти уловки лживые. На тебе кредит, на тебе грант, на тебе что-то, а потом отчитайся, а не отчитаешься в тюрьму. А понимать, что только совместно, едино мы можем сделать. Когда не один фермер, а 10 фермеров объединяются. Когда распределили, какие культуры кто будет выращивать. У тебя вот это хорошо растет, у тебя вот это. Когда общее хранилище, общая переработка, сбыт. Когда кто-то сбытом должен заниматься, свои магазины фермерские построить. Вот она кооперация, вот оно объединение. И тогда и фонд формируется. Какой фонд? Фермерский фонд, общественный фонд, державный фонд. И когда вот такие фермерские хозяйства объединяются по областям, объединяются по регионам в целом, объединяются по всей нашей державе. Вот наше будущее, объединение. Тогда вроде бы и личность есть, и объединение есть. И тогда каждый занимается тем, что он может делать и для себя, и для семьи, и для общества, и для мира. Вот какая наша задача на будущее. А не вестись на уловки. Еще раз говорю, корпорации не занимаются тем, что каждый предприниматель от корпорации, мультимиллиардер, бегает с тяпочкой и хреначит свой гектар. И сам же потом бежит куда-то там в Пятерочку, в Ашан, в Перекресток, что-то там поставить свое. И сам же переработать и упаковать. Нет. Они все очень хитро сделали. Но только цель, идеология другая. Да, коллективизм, только скрытый, ради денег. А у нас другой должен коллективизм открытый, с пониманием, что мы должны делать. Вот где наше объединение. Вот где проявление народа. Вот где становление каждой личности. Мне кажется, вот так. Хорошо. Но смотрите, друзья, вот еще раз Алексей привел, так сказать, некоторые грани, факторы, которые... как раз еще раз отчетливо нам дают понять о том, что если мы не учитываем всех этих вещей, а продолжаем, так сказать, быть, так сказать, вот этими разобщенными ребятами, у которых главным мотивирующим фактором для всех действий становится бесконечный страх выживания, страх не попасть, страх не успеть, страх там не угодить кому-то и так далее, и так далее. В этом контексте народ никогда не вырастает. И понимаете, вот когда мы начинаем, вот, ну вот просто даже вот мы с Лешей вот и сегодня, и в предыдущих передачах, когда мы только начинаем углубляться в понимание каких-то граней, сразу выясняется, вот здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. И эта ошибка не просто повод для там страданий, там, ой, все пропало там, и так далее. Нет, она как раз и показывает тот путь, который надо исправить. То направление, которое надо развить до уровня устойчивости, самодостаточности, чтобы нам не озираться, понимаете, и жить вот в этой страхе бесконечной лжи, как угодить этим всем корпорациям, да? Или, как сказать, быстрее, так сказать, вроде бы я получил, там, как ты сейчас, Леша, говорил, там 5-6 миллионов гранта, да, а все остальное просто не подумал. Оно превращает в раба, которому уже просто никуда не деться. Уже сколько шуток вот по поводу того, что вот взял ипотеку на 30 лет, ушел в рабство. Да? Это часть нашей жизни русского народа, понимаете? Это странно и как-то ну, не вяжется в сознании, потому что такой потрясающий, талантливый народ, вот, и он прозябает сегодня в этих вот всех моментах, которые ну, просто устраняют его от его того, чтобы он расправил крылья и жил по своему достоинству. То есть нам с вами очень отчетливо надо понимать, куда ведет вот эта сложившаяся вся система, да, и научиться, прежде всего, объединять свои мозги в том, чтобы в разных направлениях жизни, вот то, о чем говорил Алексей, да, то, что составляет и наши потребности, и наши, так сказать, возможности и условия в развитии, создавать устойчивые системы, создавать те самодостаточные мероприятия, которые позволят нам всю полноту вот этого вот сделать, ну, своей средой обитания. Ну, без этого никак. И что самое удивительное, друзья, к сожалению, мы в последнее время привыкли, так сказать, вот эти все последние годы и еще советская система, они же, с одной стороны, партия была руководящей, да, но с другой стороны, мы привыкли, что есть так называемые начальники, есть те, кто обязан, ответственен, должен, и, кто, и нам все время все должны, понимаете, только не мы. Мы ничего не вкладывая, но мы считаем все, что все должны. А теперь представьте, что все так считают. И где тут возьмется, как мы говорим, лох-дурачок, который для всех все будет делать, когда все считают, что мне должны. Понимаете, какой парадокс получается? Вот. И если это мы не для себя не выясняем, да, а просто ждем, то мы ничего не дождемся. А есть те, кто эти делает. Ну, вот сколько факторов, вот, Леша, ты часто приводил пример. Да? Вот живет деревня, да, появились тут вот рядом с деревней какие-то там, ну, бандюганы, вот, рэкетиры. Да? Ну, они взяли и ограбили крайнюю хату, да. А народ же сидит и думает, ну, это же не меня, ну, ладно, как-нибудь пронесет, да. Вот. А никто не возмутился, все нормально. Ну, через пару дней повозьмемся за следующую хату, да. И так, глядишь, уже один остался в деревне, а на помощи некому прийти. Ну, вот, во всех вот этих моментах жизни ситуация обстоит именно так сегодня. А мы все надеемся, что кто-то как-то. Но нету никого другого в пространстве нашей жизни, кроме нас самих, которые вот это все начинают понимать и организовывать те, так сказать, комплексные системы мер, отношений, взаимодействия, устойчивости, так сказать, в развитии, которые нам и помогут. Но нельзя это без нас сделать, ребята. Ну, просто невозможно. Поймите это отчетливо. У нас есть и талант, есть и история потрясающая, есть генетика просто светоносная, понимаете? Вот это все достаточно просто вспомнить, положить на вот этот алтарь наших взаимоотношений, и все будет получаться. И никто за нас этого не сделает. Никто и никогда. Но хочу сказать, что вот из своего опыта, как только мы достаем вот это вот из себя, вот, то это интересно, потрясающе. Вы начинаете чувствовать вот эту песню восторга от того, что я это сделал, я какой-то достал талант, применил его так, как ни у кого никогда не получалось. Это и радость, и восторг, и чувство себя как, ну, победителя какого-то там невероятного типа, что человечище проснулся в этом человеке, понимаете? Это здорово, это дает огромнейшую радость жизни. И вот, понимая, что больше некому, вот доставая из себя все то лучшее, то есть мы все, каждый вкладываем то, что мы можем, ну, чуть-чуть еще постараться, чуть-чуть постараться. И вот это формирует пространство действительно общности людей, которые понимают, без них и кроме них некому делать. Ждать не надо ни от кого. Мы все можем, все можем. И вот в этом сегодня стоит такая одна из самых главных задач на нашей, как бы, вот истории этого периода, этого дня. И вот Леша, наш как бы судьбоносный, очень русский вопрос, да, что делать и кому делать? Ну, давай попробуем немножко здесь осветим. Давай. Ну, во-первых, надо отметить, что поставленные перед нами задачи никуда не спрячутся, они сами не рассосутся. Паразит, как он был паразитом, так и останется. И если он по своей жизни паразитом является кровососом, то он и будет вашу кровь и нашу всю кровь сосать. Это надо понять. Он не улетит, как комарик, который напился крови, и все исчезнет. Он все равно будет заниматься своим делом. Вот его надо принимать, какой он есть. И, исходя из этого, не придумывать за него что-то. Не делать его ни хорошим, ни плохим. Просто понять, он такой и есть. А раз так, давайте сделаем следующее что-то, что позволит нам избавиться от такого кровососущего насекомого, такого паразита. Вот что нам сделать, чтобы, честно приняв его, что он занимается вот этим, понять, как он занимается, почему он это делает, и больше не допускать это. Вот честное отношение. Дальше, к себе. А какие у нас есть возможности? А что мы можем сделать? А что мы можем сделать вместе? А кто рядом со мной? Вот это надо все честно понять. Об этом мы уже говорили. Теперь что делать и кому делать? Естественно, все, о чем мы здесь сказали, это, по сути, является, ну, неким, может быть, наставлением либо предложением будущей жизни. Надо понимать, Во-первых, выйти из иллюзий – это первое. Мы сейчас многие находимся в иллюзиях. Иллюзии такого плана, что если вы проанализируете, вот что творилось раньше, и сравните с тем, что сейчас происходит, вы поймете, что как были иллюзии, так эти иллюзии и остались. Кто-то, например, думал, что в 2000 году наступит конец света. Ну где он? Эй, чё, куда делся-то? Нету. Кто-то говорил, что в 2012 году все прям все вот изменится, и все там чумазые разбегутся. Ну и где чего? Разбежались? Ну да, изменения происходят. И что дальше? Сегодня новый вброс пошел, что эра Водолея наступает. И вот с такого-то момента все изменится. Друзья, да это те же самые иллюзии. И это все изменится, если вы будете делать. Вам даются возможности. А вы-то что делаете? Вы что сидите? Ну все, эра Водолея наступила. Ну то же самое также наступил 2000 год когда-то. То же самое наступил 2012 когда-то. А что вы сделали-то, чтобы что-то изменилось? Да ничего. Вы сидели тогда и ждали, когда кто-то за вас что-то сделает. И сейчас вы ждете, когда что-то сделается за вас. Но сидите дальше, ждите. Но, уверяю, ничего не сделается. Кто-то прочитал какую-то книжку и верит в то, что эта книжка – полный перечень всех инструкций, как жить. Но почему-то, когда начинается жизнь, то оказывается, что никаких инструкций нет. Есть просто яркие, красивые образы. Кто-то лозунги какие-то сыпет, там политические партии лозунги сыпят направо-налево. Давай, иди, мы сейчас всех там вилы в бок огненного петуха запустим. И что? Разве это не было? Разве все это изменило к чему-то, к лучшему? Да ничего не случилось. Наша кровь пролилась. Наши дома горели. У нас был голодомор. Неужели вы это еще не понимаете? Кто-то каким-то политикам верит. Вот, он сказал, и он не может, надо поддержать. А как вы его поддерживаете? А что он сказал? Да он то, что говорил 10 лет назад, он и сейчас говорил. Еще 10 лет будет, и 20 лет, значит, он будет говорить то же самое. Вопрос не в том, что он говорит, либо они говорят. Вопрос, что вы делаете? Я не верю этим восторженным восклицаниям. Кто-то там чего-то сказал, и сейчас все изменится. Где-то что-то бабахнуло, и сейчас все изменится. Где-то кто-то что-то там... Я не верю этому. До тех пор, пока мы сами ничего не делаем, ничего не изменится. Так вот, для того, чтобы начать самим что-то делать, необходимо самим начать меняться. Первое – убрать эти иллюзии, яркие образы, которые чужие образы, которые вам вложили через книжки, через телевизор, через много чего другое. Это первое. Избавиться от этих иллюзий. Надо войти в адекватное состояние. И это самое первое. Второе. Поработать над собой. Выжать из себя вот этого индивидуалиста, который пытается весь мир изменить. С другими конкурировать. Выжить надо из себя, как раба, потому что это рабское представление об этой жизни. Вот вы уберите из себя. Третье. Научиться контактировать с людьми, взаимодействовать, понимать человека честно, о чем мы уже здесь говорили, какой он есть, понимать себя честно, какой он есть, этот мир, какой он есть. И вот четвертое уже строить планы, видеть цель на основе какой идеологии и говорить простыми словами. Простыми, не сектантскими. О, я язычник, я такой. О, я там анастасиец, я такой. О, я валентиновец, я еще кто-то там. Я ведист, я культурист. И так далее, и тому подобное. Вы тем самым отталкиваете других людей. Вы не понимаете, как они мыслят. Говорите простыми словами. Чистый воздух хочешь? Да, чистую воду. Ну, о чем я уже говорил раньше. Вот с этих позиций вас поймут всех, потому что будет касаться естества человека. Вот научитесь воспринимать себя, какой есть, других, какие есть. Выкиньте иллюзии из башки своей. Выкиньте яркие образы и перестаньте мечтать, что полетит волшебник в голубом вертолете. Научитесь говорить человеком просто, чтобы он вас понимал, доносить свою мысль. А чтобы так, поймите, кто перед вами, какую мысль. Ребенку такую мысль, мальчику такую, девочке такую-то, взрослому такие-то мысли. Вот, что надо включить. И вот тогда начнет все меняться. Тогда вы будете говорить человеком просто, он вас будет понимать, и вы приобретете друга, товарища, брата, соратника. А когда вы сектантские вбросы делаете, все от вас разбегаются. Ну, неужели не наелись? Ну, неужели не наелись того, что вы уже друг друга готовы расстрелять только из-за того, что этот считает, что Перун вот такой, а этот говорит, что Перун такой. Этот говорит, что Иисус вот такой, этот говорит, что вот такой. Этот там Мухаммед такой. Так... Что, не надоело вам, что ли, это? Вы в эти игры не наигрались? Мне надоело. Давайте делами заниматься, делами с друзьями, с сородичами, народом становиться. Вот что нам надо делать. Самообеспечение. Самообеспечение безопасностью, продукцией, промышленными товарами, прочее, прочее. Объединение, создание вот этого всего. Вот наша задача сейчас. Иначе край. Иначе нас сольют в унитаз исторический, как сливали другие цивилизации вот такого же плана, которые себе там что-то возомнили, посчитали себя крутыми, а сами ни хрена, не извиняюсь, ничего не делали. Вот они там давным-давно в унитаз истории слиты. И сейчас мы смотрим экспонаты в музее. Цивилизация такая-то, цивилизация такая-то. А чего они? Что там происходило? Никто не знает. Нету их больше. Вот если мы сейчас это не поймем, еще раз говорю, нас ждет край. Надеюсь на нашу мудрость. Давайте будем мудрыми. Хорошо, Лёс. Ну, я бы хотел бы вот тут немножко добавить. Все в контексте того, что ты, Лёс, говорил, все абсолютно справедливо. И, друзья, нам очень важно понять одну совершенно простую вещь. Любые перемены дают только действия. Никакие там витиеватые слова об этом и так далее, и так далее. Только действия. И их, кроме как нам, некому делать, понимаете? Вот ситуация стоит именно таким образом. Как бы мы там ни уповали, как бы мы там ни прятались, ни оправдывались внутри себя, что нам кто-то должен, или я устал, у меня стресс, или я там на все обиженный, там, и т.д. и т.д. Вот начинается с понимания самого себя. Кто я есть? Кто я есть? И прежде всего, не придет с моей кухни оттуда сейчас стакан с водой, чтобы вот меня утолить мою жажду. Надо встать, пойти, взять, налить и выпить. Вот тогда он сделал свое дело. И вот многие обстоятельства жизненные у нас в народе, они именно так и складываются. По-другому не получится. Не получится. Ну, Леша очень подробно об этих, так сказать, разных фрагментах этого сказал. Поэтому нам пора просыпаться, осознавать себя как вот действительно единство народа. Ну, не может человек один поднять там упавшее дерево, только вместе. Ну, не может один человек построить завод с эффективным производством, допустим, который накрывает наши все потребности, только вместе. Понимаете, какую-то идею рассмотреть с самых разных сторон, опять же, только вместе мы можем. Вот, казалось бы, такие простые мелочи, они же показывают. И никакие наши внутренние нытье и самооправдания и поиск там виноватых, они тоже не решают наших общих задач. Вот только вместе. Хватит нам дуться друг на друга, там, обижаться там, и особенно драться за какие-то там высокопарные слова. Вот ты упоминал сегодня там, про кто как Перун оценит и понимает. Да? Ведь нам же намеренно сегодня вбросили целую кучу направлений. То СССР-1, то СССР-2, то СССР-4, то НОТ, то родноверы, то суперславяне, то жрец 38 степени, то еще что-нибудь там и так далее, и так далее. И мы вот это между ними, так сказать, гоняем эти слова. А реальное дело, хлеб на полях не вырастет от этих слов. Да? Какие-то, так сказать, обстоятельства, которые облегчают нашу жизнь, они тоже сами собой не упадут с неба. Вот они, простые разумные вещи. И нас объединяет прежде всего человеческие свойства, понимаете? Это прежде всего потребность в том, чтобы быть живым, обеспечить себе вот эту самодостаточность, как мы говорим, да? Потребность в еде, в кровле и условия для развития. Это же так просто. А не вот эти все гонки между словами, между самооправданием, между виноватыми там и особенно нашими страхами. Ну, хватит уже все это, так сказать, исчерпало себя до донышка. Нету там ничего хорошего. Нету. Ну, давай, Леша, будем закругляться. Итак, друзья, надеюсь, наша встреча сегодня была продуктивной. Какие-то, может быть, подвижки будут после этого. Если у вас возникли какие-то вопросы, предложения, реплики, комментарии, пишите, пожалуйста, в чате Народного славянского радио, на канале в Ютубе. И будем вместе с вами отвечать на эти вопросы, искать выходы из создавшейся ситуации. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся. И услышимся. Будь добро. Всего доброго, друзья.